Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. 14 глава посвящена науке, культуре и образованию. Христианское богословие, христианская вера во многом способствовали появлению науки и научно-технического развития. И произошло это вот почему. Христианство демифологизировало природу. Оно как бы сняло с природы покров мифической тайны. Ведь язычники поклонялись явлениям природы. Огню, грому, молнию, ветру. Христианство, демифологизировав природу, открыло путь научного изучения природы, а потом и использование результатов науки. К 20 веку, а тем более к 21 веку, результаты научно-технического развития оказались столь впечатляющими, что мы можем говорить сегодня смело. Наука стала наиболее властной, наиболее мощной и влиятельной силой, определяющей облик человеческой цивилизации. Но не все благополучно в этой сфере человеческого бытия. Мы знаем, что целый ряд научных исследований открывают перед человечеством как захватывающие по своим возможностям перспективы, так и пугающие перспективы. Действительно, наука и техника – это сила. А что происходит, если сила в руках безнравственного человека? Он употребляет ее по-своему. И если внутренний человек зол, если он зол на весь мир, то он может употребить эту силу во зло ближним своим. Начиная с появления термоядерного оружия, человечество серьезно задумывалось о том, как могут быть использованы результаты научных достижений. Именно поэтому Церковь и утверждает, что наука не может быть отделена от веры, если хотите, от нравственности, от философии. Наука не может быть абсолютно свободной. Если она становится свободной, то она слишком легко может стать добычей темных и злых сил. Но в каком смысле можно говорить о связи науки и религии? Ведь было время, когда говорили о том, что между наукой и религией пропасть. Это произошло в далеком уже 18 веке, когда некоторые мыслители заявили о том, что в результате научного развития, собственно говоря, стала очевидным идея отсутствия Бога в человеческой истории, в мире, в жизни человека. Это был очень ложный философский посыл, который спровоцировал многовековой конфликт между верой и знанием. А вот конфликт это, собственно говоря, быть и не может по существу. И тот факт, что многие ученые являются глубоко верующими людьми, как раз и свидетельствует о том, что в принципе между наукой и религией конфликта быть не может. Ведь возьмите, научная гипотеза может быть более или менее достоверной, но она не может быть атеистической и религиозной. Если гипотеза или теория атеистическая или религиозная, она уже не научная. У религии и у науки разный предмет знания, разная методология, разные цели. Как нельзя связывать и сравнивать музыку и науку, искусство и науку, этику и науку. Хотя очень хорошо, когда этика и наука связаны, но по сути этика и наука разные вещи. Вот так же нельзя говорить о несовместимости науки и религии, веры и знания. Вот как хорошо говорил об этом Ломоносов. Наука и религия. Рассуждая на эту тему, он пишет, они враспрю прийти не могут. Разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восклеплет? Эту же мысль выразил замечательный русский богослов, святитель московский Филарет. Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством. Вот очень сложный вопрос о так называемом научном мировоззрении. Иногда, особенно сейчас, нам говорят, церковь не должна прийти в школу, потому что мы воспитываем учащихся на основе научного мировоззрения. Очень ложный и опасный посыл. Наука не формирует мировоззрение. Мировоззрение формируется при помощи философии и религии. А наука может быть вписана в любую философскую и религиозную систему, равно как и в атеистическую систему. Поэтому, когда кто-то противопоставляет религиозное знание, религиозный образ жизни так называемому научному мировоззрению, то допускает ошибку по существу. Нельзя противопоставлять веру и знание, религиозную философию, религиозную мысль и так называемое научное мировоззрение. Потому что как в рамках религиозного образа жизни, так и в рамках атеистического образа жизни может присутствовать знание науки, ее законов, использование научно-технических достижений. Но в каком смысле можно и нужно говорить о связи науки и религии? Вот в каком смысле. Религиозные нравственные ценности могут помочь человечеству оградить себя от разрушительного использования результатов науки. Потому что в системе религиозных нравственных ценностей человек формируется таким образом, что для него становится невозможным использование для достижения злых целей результатов научно-технического прогресса. Соединить науку с нравственностью, использовав для этого религиозный фактор, очень было бы полезно, а может быть даже и необходимо. Особого внимания заслуживает тема отношения церкви к культуре. Латинское слово «культура» переводится на русский язык как «возделывание», «образование», «воспитание» и имеет общий корень с другим словом, со словом «культ», что означает почитание, поклонение и, собственно, культ, богослужение. Вот и получается, что у культуры и у богослужения, у поклонения есть нечто общее. Что же это общее? А общее заключается вот в чем. Ведь человек был создан Богом для того, чтобы возделывать тот мир, который ему Господь дал. Собственно говоря, работать над усовершенствованием Божьего творения есть предназначение человека. И человек должен делать это не в отрыве от Бога, не заменяя собой Бога, не противопоставляя себя Богу, а поклоняясь Богу. Все, наше творчество, научное знание, образование, искусство, культура, производственная деятельность, все направленное на преобразование мира, на его усовершенствование, должно быть фимиамом, который мы воскуряем пред лицом Божиим. Это должна быть наша жертва, это должно быть наше богослужение, это должен быть наш культ. И вот в этом смысле церковь всегда, естественно, имела теснейшую связь с культурой, особенно с искусством. И искусство использовалось в богослужении, и музыка, и пение, и изобразительное искусство, и архитектура, потому что, являясь замечательным проявлением силы человеческого духа, все эти явления, вплетаясь в богослужебную жизнь церкви, становились действительно формой и способом поклонения Богу. Культура есть возделывание Значит, результатом этого возделывания должно быть выращивание, совершенствование, возвышение. Чего? Конечно, умственного, нравственного, духовного и физического начала в человеке. Если в результате культурного воздействия на человеческую личность происходит этот рост, то мы имеем дело с культурой. А вот если в результате воздействия на человека, изобразительного искусства, музыки, танцев, архитектуры, происходит угнетание человека, разрушение его нравственного начала, понижение его умственного потенциала, раскрепощение инстинктивных сил, вот тогда мы имеем дело не с культурой, а с антикультурой. Не с божественным, а с бесовским. И в задачу церкви входит ясное свидетельство о том, что есть опасного в современной культуре. И поэтому церковь с огромной осторожностью относится ко многим проявлениям так называемой массовой или поп-культуры современности. И последнее, отношение к образованию, к школе. Церковь всегда с уважением относилась к светскому образованию. Многие святые отцы закончили светские, даже языческие школы. Уважая светское образование, церковь вместе с тем настаивает на том, чтобы сегодня в системе этого светского образования люди могли знакомиться с основами веры. Конечно, на добровольной основе, невольник, не богомольник. Кто хочет, а кто не хочет, так и не надо. Но те, кто хотят, должны иметь такое право. И второе, очень важное обстоятельство, которое отмечают основы социальной концепции. Наша система образования не должна строиться на основе монопольного применения атеистических принципов к этому образованию. То есть не должно нашим студентам и школьникам преподаваться мировоззрение, которая подразумевает отсутствие Бога в системе ценностей. Никакие ссылки на так называемое научное мировоззрение, о чем мы сегодня уже говорили, не должны провоцировать эту монополию скрытого атеистического воспитания в нашей школе. Школа должна быть открыта для разных возможностей. И если в ней учатся люди, желающие иметь религиозное мировоззрение и религиозный взгляд на жизнь, то школа не должна лишать их такой возможности. Эту озабоченность ясно выражают основы социальной концепции. В них также подчеркивается необходимость преподавания основ религии в современной школе. На этом я завершаю повествование 14 главе «Основ социальной концепции». Прощаюсь с вами до следующей встречи. Пусть Божие благословение пребывает со всеми вами. И пусть тот замечательный документ, который мы рассматриваем, поможет вам в вашей жизни, в выработке вашего собственного отношения к тем проблемам, которые сегодня находятся в центре нашей общественной жизни, а нередко нашей семейной и личной жизни. До следующей встречи!